Робокот Компота. Компот старательно откладывал все карманные деньги и, наконец, накопил достаточно, чтобы купить робота. Это была заветная мечта котенка. И вот она осуществилась. Наконец-то! В детской котята сгрудились вокруг большой коробки. Карамельке и Коржику тоже было интересно посмотреть на робота. Компот бережно открыл коробку и застыл от изумления. Внутри оказался красивый серебристый робокот. На теле у него было несколько кнопочек, глаза светились зеленым, а к ногам крепились колесики. Еще к нему прилагался специальный пульт управления. Компот взял пульт, нажал кнопку включения, и робокот открыл глаза. «Привет!» — сказал он. Компот заливисто рассмеялся. «Он еще и разговаривает! Вот здорово!» «Я давно о нем мечтал и откладывал деньги все лето», — объяснил Компот братику и сестренке. «Даже от мороженого отказывался». «Молодец, Компот!» — похвалила брата Карамелька. «Теперь мы сможем с ним играть!» — воскликнул Коржик. Коржик с Карамелькой закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Но Компот не разделял их веселье. Он серьезно покачал головой. «Вообще-то нет. Робокот очень хрупкий. Вы можете его сломать». Коржик и Карамелька расстроились, но не стали спорить с братом. После этого котята все вместе пошли гулять, и Компот, конечно, прихватил с собой новенького робокота. Правда, он опасался, что другие котята могут сломать его робота, так что никому не разрешал с ним играть. Нудик хотел пожать робокоту лапу, Сажик протянул ему лопатку, а Коржик пытался поиграть с ним в мяч, но робот, которым Компот управлял с помощью пульта, ловко уклонился от всех. Компот со своей новой игрушкой отошел от друзей и задумчиво спросил сам у себя. «Интересно, а что еще ты умеешь делать?» Котенок принялся нажимать на разные кнопки, но ничего не получалось. Робот только говорил механическим голосом. «Ошибка! Ошибка!» «Надо посмотреть в инструкции», — сообразил Компот. Котенок похлопал себя по карманам, но там было пусто. «Ой, кажется, она дома осталась», — понял котенок. Он обратился к друзьям. «Внимание! Я сейчас бегаю домой и вернусь. Пообещайте, пожалуйста, не трогать моего робокота». «Обещаем!» — хором откликнулись котята. «Спасибо», — ответил Компот. Вдруг на робокота спикировала птица и попыталась на него сесть. «Брысь!» — закричал Компот и отогнал крылатого наглеца, а потом зашагал в сторону дома. Птица улетела. Но стоило котенку скрыться из вида, как пернатое создание устремилось к роботу и клюнуло его прямо в кнопку включения. Робот зажужжал и помчался вперед. Карамелька первой заметила неладное. «Смотрите, робокот Компота уезжает! Надо его остановить!» Котята заволновались. «Надо что-то делать!» «Нет!» — замотал головой Коржик. «Мы обещали Компоту не трогать робокота!» «Да!» — поддержал друга Сажик. «А то вдруг мы его сломаем!» Тогда Нудик предложил. «Можно положить что-то на пути робота, чтобы он остановился!» Сказав это, котенок засомневался. «Хотя вдруг он из-за этого тоже сломается?» Друзья переглянулись. Они не хотели нарушать данные Компоту обещания. Коржик махнул лапой. «Лучше пусть катится дальше!» И робокот покатился вперед, углубляясь все дальше в кусты. Наконец прибежал Компот с инструкцией. Но робота нигде не было. Только пульт одиноко валялся на траве. «А где мой робокот?» — спросил Компот, подбегая к друзьям. «Уехал», — пожал плечами Сажик. «Как это?» — удивился Компот. «А почему вы его не остановили?» На этот вопрос ответила Карамелька. «Потому что мы дали тебе обещание не трогать его». Компот побежал искать робота. Где он только не смотрел. И в дупле большого дуба, и в песочнице, и под каждым кустом. Во время поисков котенок понял, он был неправ. Компот сожалел, что попросил всех не трогать робота. Теперь он даже не знал, где его искать. Котенок печально сел на скамейку. К нему тут же подошли друзья. Сажик постарался утешить друга. «Не расстраивайся, Компот. У тебя еще будут роботы». «Такого никогда не будет», — захныкал Компот. Карамелька на секунду задумалась, а потом воскликнула. «Я знаю, что надо делать. Мы вместе поищем твоего робота». «Да!» — хором закричали остальные котята. И все вместе они принялись за поиски. Котята обыскали всю площадку. И, наконец, Гоня кое-что заметил. «Смотрите, следы!» «Это следы от колес робокота!» Сразу понял Компот. И тут он услышал жужжание колесиков. Компот бросился на звук и за соседним кустом увидел страшную картину. Его чудесный робокот увяз в грязи и никак не мог выбраться из ловушки. «Надо скорее его вытаскивать!» – закричал Компот и потащил робота за металлическую лапу. Но робокот застрял намертво. «Он увяз», — приуныл Компот и опустил лапы. Тогда Коржик предложил. «Я помогу тебе его тянуть». «А мы будем помогать сзади», — улыбнулся Сажик, глядя на Гоню. «А я положу перед ним сухие ветки, чтобы колеса не буксовали», — добавила Карамелька. «Сказано, сделано». Уже через минуту робокот был спасен. И все благодаря слаженной работе всех котят. «Ура! Теперь ты снова можешь играть со своим роботом!» — обрадовалась Карамелька. «Спасибо!» — улыбнулся Компот. «Но вы тоже можете с ним играть». «И ты не боишься, что мы его сломаем?» — спросил Коржик. «Теперь я знаю. С вами робокот будет в безопасности», — ответил Компот. Нудик кивнул. «Конечно, мы все будем за ним следить. И робокот не сломается», — подытожил Нудик. Компот изучил инструкцию, нажал на кнопку включения, а затем стал нажимать и другие цветные кнопочки. В животе робокота открылась дверца, и оттуда выпал шарик. Котята раскрыли рты от изумления. «Не бойтесь, он не сломался», — поспешил успокоить их Компот. «Это у него такая игра. Надо ловить шарики и бросать их обратно роботу». Тут робокот объявил механическим голосом. «Игра рассчитана на несколько игроков. Чем больше участников, тем веселее». Котята очень обрадовались и весело закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Компот нажал на кнопку, и веселая игра началась. Котята долго играли с робокотом и получили море удовольствия. Вот так Компот понял, что другие котята могут относиться к его игрушкам так же бережно, как и он сам. А играть всем вместе гораздо веселее.